Они уже расходились после консультации, и Диана с досадой подумала, что, получается, зря сегодня приехала, сдавать завтра экзамен вместе с группой она не собиралась. Для этого у нее отец-доцент есть. Но тут к ней подошла Света Виноградова. «О, Диан, забыла спросить, а Зойка успела тебе перчатку отдать?» «Какую перчатку?» Не поняла вопроса Диана и вытащила обе перчатки из сумки. «А, ну вот же, обе у тебя. Значит, отдала», — уверенно ответила Света. «Постой, постой», — ласково улыбнулась Диана, чтобы не спугнуть однокурсницу. «Это в среду, что ли?» «Ну, да. Она бегала, номер твой искала, чтобы ты перчатку оставшуюся не выбросила». «Да, да, вернула», — задумчиво проговорила Диана и немного отстала от Виноградовой. «Значит, Малюгина», — подумала она. «Вот ты и попалась, сучка». Москва, отделение милиции 47. Василий вернулся со швейной фабрики, которую Свечкина гордо звала заводом. Парторг запирался недолго и выдал и фамилию Рашида, и его рабочие и домашние телефоны. Стоило только припугнуть, что Рашид, заигравшись с законом, может утянуть его за собой лет так на 10 деревья валить. Потом осталось только парторга предупредить, что Рашиду говорить об этом разговоре не надо, чтобы не стать в глазах закона соучастником. «Он-то сбежит, а нам же кого-то все равно посадить надо будет, так ведь?» — ласково сказал он парторгу, и тот понимающе закивал. Вася ему поверил, только зашел в отделение, а там его уже ждут. «Баранов, зайди ко мне», — сведя брови к переносице, потребовал начальник отделения подполковник Сауляк. «Где тебя носит полдня? Тебя на Старую площадь срочно вызывают. Зачем ты там понадобился?» «Не могу знать», — ответил капитан, но сам прекрасно понял, что происходит. Отбрехавшись от расспросов и пообещав рассказать по приезду, в чем дело, взяв из рук подполковника записку с фамилией ожидающего его срочно чиновника на Старой площади, пошел к себе в кабинет за объяснением Свечкиной, что взял с нее вчера. «Не с пустыми же руками идти к такому человеку», — хмыкнул он про себя. «Немного неожиданно, конечно, но не так уж совсем, чтобы. Раз там про него узнали, значит, Пашка про него сказал. Ивлев его ни разу не подводил, вряд ли и в этот раз будет иначе. Пацан пацаном, а точно поумнее и его будет, и полковника Саулика. Вот как так?» Пришлось немного посидеть в приемной, пока строгая секретарша не пригласила его пройти в кабинет к своему начальнику. Все время ожидания Вася ловил на себе ее удивленные взгляды и посмеивался про себя. Кто бы что бы ни говорил, а пользы от его внешности много. Вот и сейчас, стоило ему войти в кабинет Кожевникова, как все приготовленные тем заранее слова улетучились у партийного чиновника из головы, и Вася взял слово первым. «Здравствуйте, Никита Богданович, я капитан Баранов. Вызывали? Проходи, капитан», — встал из-за стола Кожевников и протянул ему руку. «Как мое дело продвигается?» «Да, собственно, все уже выяснили, ознакомьтесь», — улыбнулся капитан, положил на стол объяснение Свечкина и стал терпеливо ждать, пока тот прочитает. Когда Кожевников поднял голову, продолжил: «Встречался сегодня с парторгом фабрики, где трудится эта Свечкина, товарищем Шапошниковым, вот его объяснение по поводу личности этого Рашида и самой Свечкиной». Так, отбросил в сторону Кожевников объяснение Свечкина и принялся читать объяснение Шапошникова. На лице его отразилась гримаса отвращения, то и дело играли желваки. «Никита Богданович, это статья», — продолжил капитан, дав Кожевникову время ознакомиться со вторым документом. «Мне, все равно, через начальство пришлось бы выяснять, что мне с этим всем дальше делать». «Ничего не делать, капитан», — резко ответил Кожевников и сгреб к себе в стол оба объяснения. «Все понятно?» «Так точно», — с готовностью кивнул Вася. «Благодарю за службу», — встал Кожевников и протянул ему руку. Глава 4. Москва. После консультации Диана вышла из института, дошла до конца здания и увидела зеленую «Волгу» с Артамоновой на привычном месте. «Сидит, даже по сторонам не смотрит», — с досадой отметила про себя Диана. «Надо с ней серьезно поговорить». Приехав на конспиративную квартиру, Диана села, как всегда, за стол и дождалась, пока капитан Артамонова присядет напротив. «Ну что», — сказала Диана, глядя на капитана КГБ, — «экзамен на конспирацию мы провалили. Мой муж нас выследил». «Как?» — удивилась та. «Как выяснилось, это было совсем нетрудно», — ехидно ответила Диана. «Мы несколько недель подряд останавливаемся на одном и том же месте, с видом из окон моего института, и в одно и то же время уезжаем. Одна из моих сокурсниц выследила нас, но, к счастью, не разглядела, что вы девушка. Решила, что за мной на дорогой тачке приезжает любовник, и позвонила моему мужу, сообщив об этом. А он уже устроил слежку, она сказала, где и когда меня можно найти, садящийся в эту самую Волгу. Артамонова, опершись на локти, обхватила голову руками, впрочем, сохраняя при этом нейтральное выражение лица. «Вот это выдержка!» – восхитилась Диана. «Как он отреагировал?» – спокойным голосом спросила Мария Юрьевна. «Много вопросов задавал. Нам повезло, он решил, что я с подругой сбегаю с занятий». Артамонова сразу выпрямилась и расслабила шею. «Вот так, значит, у нее выглядит огромное облегчение», – с сарказмом подумала Диана. «А вопросы какие задавал?» – спросила Артамонова. «Почему я подружку от него прячу?» – ответила Диана, уставившись ей в глаза. «Требует, чтобы я вас познакомила». «Что?» – Артамонова удивленно подняла брови вверх. «Вообще-то у нас это не принято. Мы работаем только с тобой. Ну, сами смотрите. Только боюсь, если мы это не сделаем, он может насторожиться». Был полон энтузиазма по этому поводу. «Мне надо согласовать это с начальством», – ответила Мария Юрьевна со слегка озадаченным видом. «Ладно, на чем мы вчера остановились?» На внимании, широко улыбаясь, подсказала ей Диана. «Москва, кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС. Вызывал, Герман Владленович, зашел в кабинет к Володину Гончарук. Проходи, Иван Николаевич», – показал ему на стул Володин. «Слушай, у тебя же в отделе есть толковые люди, смогут аккуратно информацию об Ивлеве по месту жительства собрать, как живет, на что живет, чем живет, с кем живет, любая информация может пригодиться. Ну а на обувной фабрике, что, ничего не нарыли?» «Вот именно, что ничего, не работал там никогда и не устраивается на работу, словно призрак. А что, у нас в органах некому заняться проверкой по месту жительства?» – недовольно спросил Гончарук. «Есть кому. Но сам понимаешь, дело это затратное. Заряжать такую процедуру есть смысл, когда наверняка есть повод, а мы в этом пока до конца не уверены. Представляешь, как над нами будет все местное отделение смеяться, когда окажется, что мы отвалили кучу денег за сведения о простом студенте». «Ладно, я понял», – неохотно согласился Гончарук. «Отправлю Димку Некрасова, этот в любую дыру без мыла пролезет». Москва, отделение милиции 47. Василий вернулся со старой площади в прекрасном настроении. Все-таки он не ошибся в Павле, получить благодарность, пусть и устную, от такого человека дорогого стоит. «Баранов, зайди ко мне», – услышал он почти сразу голос начальника отделения подполковника Саулика. Тот, словно материализовавшийся призрак, открыл его дверь через пару секунд после того, как он зашел в кабинет. Хотя, когда капитан заходил к себе, никого в коридоре не было. Или Вася настолько погрузился в свои мысли, что прошло больше, чем пару секунд. Ну, понятно, поджидал, когда он вернется. Пришлось идти вслед за начальником в его кабинет. Как только Вася, войдя внутрь, прикрыл дверь, тот требовательно спросил: «Ну и чего от тебя хотели?» «К сожалению, Андрей Михайлович, не могу вам сказать», едва сдерживая дерзкую улыбку, ответил Василий. «Мне строго-настрого запретили рассказывать о цели вызова и состоявшейся беседе. Но, если вы настаиваете, позвольте мне сделать один звонок по оставленному номеру для связи, разрешение спросить?» «Это не обязательно», — ответил Сауляк после непродолжительной паузы и пристально посмотрел капитану в глаза. Василий тут же демонстративно вытянулся по стойке смирно, чтобы не злить начальника. Но когда вышел из его кабинета, дал волю чувствам и улыбнулся от души. Подполковник попил у него крови изрядно в предшествующие месяцы. Зануда и формалист, какого еще поискать, да еще и испытывает откровенное удовольствие, демонстрируя власть над подчиненными. Тем приятнее было видеть, как он сдает назад, испугавшись гнева высокопоставленного чиновника. Как там Пашка назвал Кожевникова, кремлевский небожитель, метко. Главное, чтобы не прилипло к языку и не ляпнуть где не надо, ибо чревато проблемами, если стуканут. Москва, Старая площадь. «Татьяна Васильевна, зайдите ко мне», – вызвал Кожевников к себе помощницу, и она тут же пулей влетела к нему в кабинет и села за стол, приготовившись записывать. «Вот, Татьяна Васильевна, а вы молодежь нашу ругали», – глядя на бумаги, полученные от журналиста и капитана Баранова, с удовлетворенным видом проговорил он. «Смотрите, какую работу провели, с самого начала правильно оценили ситуацию, грамотно отработали, и, обратите внимание, никто их не заставлял, все по собственной инициативе. Еще что важно, не растрезвонили налево и направо про всю эту грязь, иначе мне бы уже давно звонили товарищи с фальшивым сочувствием. Соберите мне всю информацию по Самедову Рашиду, что тут у нас этот капитан накопал. Плотного телосложения, среднего роста, носит дорогие костюмы и красивые галстуки, брюнет, лет 30-35, ездит на синих «Жигулях», работает в МГУ по линии комсомола. Молодец, много капитан нарыл, задумчиво посмотрел на помощницу Кожевников. Толковый парень, и что меня больше всего подкупает, он всю эту работу по просьбе друга проделал, а не потому, что начальство велело. Докопался до истины, но не стал болтать, и начальству не доложил, чтобы поощрило. Побольше бы таких людей, глядишь, и мир стал бы чище и лучше. Надо способствовать карьерному росту таких сотрудников. Пора ему стать майором, вы не находите, Татьяна Васильевна? Помощница кивнула, не отрываясь от записей. Ритуал общения у них был давно отработан, лишней болтовни шеф не любил, но в минимальной обратной связи все же нуждался. Редко-редко, но она все же высказывалась, но только в том случае, когда имела возражение. Кожевников умел строить стратегические комбинации, но памяти его, бывало, подводила, и вот тогда помощница и приходилось напоминать о подводных камнях, о которых он позабыл. Вот и славно. Соедините меня минут через 15 с генералом Улиткиным из кадров. Помощница кивнула. А по этому Рашиду как узнаете должность, мне доложить, и копать дальше. Кто его туда рекомендовал, с кем дружит, кто его мог задействовать против меня, с какой целью нужны все расклады, потом детальнее обсудим. Москва, квартира Ильхаш. Аиша готовилась к очередному экзамену, когда зазвонил телефон. Трубку побыстрее взял Фердаус, чтобы трели телефона не отвлекали родственницу от занятий. «Здравствуйте, можно Аишу Аль-Багдади?» – вежливо попросил женский голос. Фердаус поинтересовался, кто ее спрашивает. «Это из редакции радиопередачи для старшеклассников-ровесники, редактор Татьяна Богданова. Мы готовим сюжет про Ливан. В отделе по работе с иностранными студентами МГУ нам очень рекомендовали Аишу как положительную и ответственную студентку. Мы хотели бы пригласить ее выступить в нашей программе». Немного неожиданно удивился такому предложению Фердаус. «У нее сейчас сессия, экзамены. О, это совсем ненадолго», — поспешила уверить его собеседница. «Мы можем подстроиться под ее график, это же будет запись, а не прямой эфир». «Ну, думаю, она не будет против», — не очень уверенно ответил Фердаус. «Скажите, пожалуйста, а как у нее с русским? Ей нужен переводчик?» «Нет, не нужен. Я сам могу ее подстраховать», — тут же ответил Фердаус, решив, что будет лучше, если он лично будет сопровождать Аишу на этом мероприятии. В конце концов, он же единственный мужчина из семьи в СССР. «Подождите минутку, пожалуйста», — попросил он и, положив трубку рядом с аппаратом, постучался в комнату племянницы. «Аиша, в МГУ решили, что ты лучший кандидат для выступления по радио», — заглянув к ней в комнату, произнес он. «Какое еще выступление?» Ошарашенно посмотрела она на него. «Какое еще радио? Зачем? В МГУ так решили», — развел руками Фердаус. «Я бы не отказывался. Это программа для школьников, ровесники называется. Им нужен сюжет про Ливан. Что мы с тобой про свою родину не расскажем? Пусть тут знают, какая у нас чудесная страна». «Так ты со мной пойдешь?» — оживилась Аиша. «Сказал, что тебе переводчик нужен», — подмигнул он ей. «Хорошо», — улыбнулась она, и Фердаус вернулся к телефону. Москва, у Домаевлевых. С тех пор, как Роман Малинин по прозвищу Малина устроился с помощью соседа работать на завод, свободного времени у него стало совсем мало. Руководитель их агитбригады Серега Белый поступил учиться с этого года в институт на вечернее и только изредка мог появляться на репетициях, но в выступлениях помогал и страховал на случай, если кто-то не мог участвовать. Вместо него руководство разросшимся коллективом пришлось взять на себя Малине, как самому старшему и другу Белого. Они уже дважды становились лауреатами городского конкурса агитбригад. Эти победы и выступления на обеих территориях ЗИЛа сделали Малину узнаваемым лицом среди заводчан. Роман наслаждался известностью, но у него и мысли не было расслабиться и вновь пойти по кривой дорожке. Власть над умами зрителей казалась ему намного интересней, чем попойки в сомнительных компаниях, которые когда-то закономерно привели его в тюрьму. Обдумывая очередной мини-спектакль, Малина надел бушлат и вышел во двор покурить. Погруженный в свои мысли, он сел, сгорбившись на лавке у подъезда, и не сразу обратил внимание на слонявшегося во дворе мужичка. Зато тот, приметив его, неспешно направился в его сторону. «Здорово», — сел он на лавке напротив малины, но не дождался от него ничего, кроме сдержанного кивка. «Вот времена настали, трудовому человеку и отдохнуть негде». При этих словах незнакомец специально повернулся боком, чтобы продемонстрировать малинину бутылку, торчащую из кармана телогрейки. «Это ты-то рабочий человек», — усмехнулся про себя малина, оглядев его нарочито простоватый образ и заметив на незнакомце дорогие импортные сапоги. Ментов и комитет малина определял еще на подходе, у него за годы, когда он был не в ладах с законом, выработался нюх на них. Но этот хлыщ был, явно, из другой когорты и вел себя очень подозрительно. Как бы ни наводчик, ищущий, кого бандитам обнести в их доме. Роман мог бы уже уйти домой, у него дома брать было особо нечего, но чувство ответственности за соседей его остановило, и он остался сидеть, изобразив перед незнакомцем интерес к его предложению. Хотя, не только чувство ответственности, но и забота о себе самом. По-любому, если кого-то в доме грабанут, то менты первым делом к нему заявятся, и попробуют ограбление на бывшего уголовника повесить, чтобы побыстрее поставить галочку, что дело раскрыто. «Димас», — протянул хлыщ малине руку, пересел к нему на лавку, откупорил бутылку водки и предложил малине. Они познакомились, малина сделал полглотка для виду и вернул бутылку Димасу, а тот начал травить анекдоты, попутно предлагая проходящим мимо соседям присоединиться к их компании. Когда его посылали на хутор бабочек ловить или молча игнорировали, он кривил рожу, вроде, передразнивал, и попутно спрашивал у малины: «Кто же это здесь у вас такой умный?» Малина, не будь дураком, делал вид, что мало с кем знаком, но обратил внимание, что, когда мимо проходили люди из третьего подъезда, расспросы Димаса явно активизировались. Удивившись про себя этому факту, малина начал подыгрывать собеседнику, изображая из себя недалекого работягу, и очень быстро выяснилось, что того интересует конкретная семья из третьего подъезда, и человек из нее, очень важный конкретно для него человек, который очень ему помог. Осознав это, малина решил остаться с Димасом до конца и выяснить, по возможности, что ему надо. Москва, отделение милиции 47. Звонок из главка застал подполковника Саулюка врасплох. Услышав голос начальника на том конце провода, подполковник инстинктивно вытянулся. Выслушав поток ругани, он понял, что в главке стало известно о вызове Баранова на Старую площадь. «Почему у меня на столе до сих пор не лежит твой доклад?» — ругался генерал. «Что у вас там происходит? Зачем твой капитан ездил на Старую площадь? Что он там делает, вообще, в обход меня? Не могу знать, товарищ генерал», — виновато начал оправдываться Сауляк. Капитану Баранову запретили распространяться о цели его поездки туда. Распустил подчиненных. Перешел на повышенные тона генерал. «Сами собой уже командуют. Кто из вас начальник? Не знаешь, чем у тебя капитаны занимаются?» Разнос длился еще долго, но главное, что генерал так и не решился отдать приказ надавить на Баранова, чтобы разузнать подробности его визита в Кремль. Значит, и он поступил правильно, что отступился. С облегчением подумал Сауляк. А гневные крики — тоже мне новость. Москва, Лубянка. Получив очередной рапорт о прослушке квартиры Ивлева, полковник Воронин без особого энтузиазма приступил к его изучению, откровенно не желая штудировать бесконечные разговоры женщин о том, как покакал или срыгнул один из близнецов. Но в какой-то момент лицо его вытянулось от удивления. Он так и продолжил читать, подняв брови и нервно посмеиваясь. Ничего себе, какие страсти! Собрал он листы протокола и поспешил к руководству. «Николай Алексеевич, разрешите?» Вошел он в кабинет зампреда Вавилова после разрешения его секретаря. «Глаза так горят, Павел Евгеньевич, как будто шпионскую сеть выявил», — усмехнулся тот. «Нет, но тут такое», — покачал головой Воронин и положил рапорт перед Вавиловым. «Это что? Прослушка квартиры Ивлева. С третьего листа читайте». Вавилов углубился в чтение и вскоре начал покачивать головой, поджав губы, чтобы не смеяться. «Ну надо же, какой же идиот этот Самидов!» — наконец проговорил он. «Какой идиот? Я Кожевникова лично знаю. Это матерый волк. Он таких Самидовых, как овец, может десятками душить. Но Ивлев как красиво ситуацию отработал», — заметил Воронин. «Что и требовалось доказать. Талантливый человек во всем талантлив», — уверенно собрал листы рапорта Вавилов, вручил их Воронину и, когда их глаза встретились, они оба улыбнулись. Как и ожидал полковник, Он получил указание проверить все факты и доложить. Отлично. Еще одно личное поручение от зампреда, его генеральские погоны все ближе и ближе. Да еще, что приятно, поручение, по которому, похоже, все основные факты уже выявлены, и отчитаться будет достаточно легко. Вернувшись к себе, полковник застал у своего кабинета капитана Артамонову. Что случилось, Маш? Запустил он ее в кабинет и прикрыл за собой дверь. Попробую отгадать. Опять наш скворец что-то учудил, все верно, только не она сама, ее муж. Он следил за ней и видел, как мы уезжаем на занятия от института. Начинается, недовольно проговорил полковник, сколько хороших агентов из-за своих супругов погорело. Он решил, что мы подружки, вместе подготовку к экзаменам прогуливаем, поспешила успокоить его Артамонова. Требует познакомить его со мной. Да, только этого не хватало. Скворец считает, что игнорировать его просьбу нельзя, он может насторожиться. «Понятно», — ответил полковник и забарабанил пальцами по столу. «Знаешь, а и ладно. Во-первых, поддержим агента, покажем ему, что мир в его семье нам важен. А во-вторых, ты войдешь в их круг, познакомишься с мужем, прощупаешь на предмет отношения к СССР, к социализму и посмотришь изнутри на их отношения со Скворцом. Составишь личное впечатление об этом Фердаусе. Кто его знает, может, из него тоже получится агент. Но главное, убедись, что он ни на кого не работает. В библиотеке просидел часов до пяти, больше не выдержал мой голодный желудок, и я поехал домой. Дома меня встретила мама и поставила мне ужин на стол, а жены еще не было дома. Ахмада тоже. Заглянул в спальню. Ирина Леонидовна на пару с Загитом занимались с мальчишками физкультурой на нашей большой кровати. Пока переоделся в детское и принес костюм в спальню на вешалку повесить, уже пришла мама с двумя бутылочками. Дети набросились на кашку. «Завтра нам 4 месяца», — заметил я, глядя, с каким аппетитом они опустошают свои бутылочки. Андрюшка вцепился в свою двумя руками, и когда мама попыталась ее отобрать, чтобы поднять повыше, а то с остатками уже воздух сосет, а не кашу, он так и не отдал. «Это ладно». Они еще и ногами могут бутылку обнять, сказал Загит в ответ на мой смех, прямо как обезьянки. Иди сам ужинай, пока не остыло, отправила меня мама на кухню. Поужинать я успел, а чай только налил, как в дверь позвонили. На пороге стоял Роман Малинин, старый знакомый из первого подъезда. Здорово, явно стесняясь, проговорил он, выйди на минутку. Встали с ним в подъезде под окном, спустившись на один лестничный пролет. «Привет, что случилось?» Напрягся я, он не выглядел, как человек, собирающийся похвастаться чем-то хорошим в своей жизни. «Сегодня какой-то хмырь лощеный», — тихо заговорил он, прикинулся алкашом и целый вечер у нас во дворе просидел. «Что за хмырь?» «Не понял я, нафига, по твою душу», — многозначительно посмотрел он на меня. «Это точно, уверен, и что ему надо было, все, с кем живешь, как живешь, что ешь, что пьешь». Что за ерунда, а как он выглядел, подумал я о Самидове. Да обычный, пожал плечами Малина, ростом во, показал он мне до уха. Русский, кто ж его знает, ну, не узбек, не, русский, уверенно ответил он. Что ж такое, блин, мы сначала у моего подъезда сидели, потом к вашему перебрались. Этот Димас в твоего соседа сверху вцепился, но этот Боров на удивление быстро поплыл. Ничего такого ему сказать не успел, уже хорошо под датой вышел, в смысле, поплыл, набрался, напрягся я, это он меня сейчас опять зальет, блин, Димас, значит, Димас, подтвердил Малина, спасибо, дружище, с меня причитается, в расчете, ответил он и протянул мне руку, мы попрощались, и он пошел вниз по лестнице, а я, несмотря на тревожные новости, решил навестить Игоря, соседа сверху. Очередной потоп мне сейчас совершенно ни к чему. Такой ремонт гробить нельзя. Москва. После того, как двое из соседей предупредили Григория об интересе комитета к его персоне, его жизнь опять превратилась в детективный боевик, проснулась чутье на опасность. Он пытался понять, что вокруг него происходит, кто и в какую игру с ним играет. Противостояние комитета игру уже стало притчей во языцах, но подполковник никогда не думал, что сам когда-нибудь окажется между молотом и наковальней. Тут главное, вовремя уйти из-под удара, а это можно сделать, только подключив начальство. А как его подключить, не подставив друзей? Стоит только гру вступиться за своего сотрудника, как в КГБ поймут, что кто-то из тех, с кем они говорили, его предупредил. А если они говорили только с Николаем и Павлом, У обоих однозначно начнутся неприятности по комитетской линии. Так что уже несколько дней Григорий рассматривал варианты, как доложить начальству красиво и деликатно, не навлекая неприятности на своих друзей, но ничего не придумывалось. Когда по дороге домой он, проверившись несколько раз, засек топтуна, то, с одной стороны, был очень неприятно поражен. Получается, дело-то уже приняло серьезный оборот, а с другой стороны обрадовался. Вот он его шанс самому узнать о внимании к нему со стороны комитета. Глава 5. Москва. Изменив привычный маршрут, Григорий петлял и навязывал сопровождению свой темп. За счет этой стратегии вычислил еще одного сотрудника на противоположной стороне улицы, и выбрав между двумя топтунами того, кто помоложе, заманил его в подворотню, спрятался за углом, дождался, когда он прибежит, потеряв его из виду, выскочил, специально грубо прижал к стене лицом, заломив руку. «Ну что, давай, рассказывай, зачем за мной следил? Молчишь? Ну-ка проверю, что у тебя там в карманах». Григорий прекрасно знал, где искать удостоверение, и ловко вытащил его из-за пазухи топтуна. «Так, и кто ты у нас?» Взял в руку протянутые корочки Григорий. «А во, младший лейтенант Комитета государственной безопасности СССР Кулаков Илья Степанович», специально вслух прочел он, после чего выпустил схваченного парня из захвата. Тот развернулся к нему лицом и молча потирал руку, болезненно морщись. Непонятно было, правда, больше ему было стыдно или больно. «Ну вот», обрадовался Григорий, «теперь есть, с чем идти к начальству. Ну, будь здоров, Илья Степанович», вручил он Кулакову удостоверение. «Извиняй», подумал, «бандиты какие меня преследуют, зла мне желают. Думал, у тебя ножичек в кармане, а ты, оказывается, государев человек». Обеспечив себе уважительную причину для снятия претензий в нападении на сотрудника, ушел вглубь проходного двора, в полной уверенности, что спалившийся хвост не будет выхватывать пистолет, требуя остановиться, и вообще за ним дальше не пойдет. В отношениях груз КГБ есть свои правила игры. Комитетчик прекрасно знал, кого преследует, и больше был озабочен теперь тем, как ему влетит за обнаружение слежки объектом. Ну и от второго топтуна уходить он и не собирался. Дальнейшая беготня была ни к чему. Москва, Лубянка. Собираясь уже домой, зампред Вавилов с сожалением подумал, что воспользоваться информацией про козни Самедова для того, чтобы поближе познакомиться с Кожевниковым, скорее всего, не получится. Если прийти к нему со всем этим, размышлял зампред, придется объяснять, как стало об этом известно. Увы, Кожевников в силу своей должности имеет право задавать такие вопросы. И первое, что он заподозрит, так это что мы, в нарушение всех запретов, прослушивали его телефон, а за это можно и с работы вылететь. Чтобы отбрехаться от такого серьезного обвинения, придется засветить сотрудничество с Ивлевым, либо что он у нас на прослушке. И то, и другое, откровенная подстава своего агента, поскольку Кожевников не обязан молчать. Такого кремлевского мастодонта попробуй еще к чему-нибудь обязать. А Ивлев очень ценный агент на перспективу, его надо беречь. Это он думает, что если ничего не подписывал, то вольный человек, но уже давно увяз в наших делах настолько, что это уже не так. И вообще, уж больно дело скользкое и деликатное, а Кожевников очень непростой человек. Вдруг ему не понравится, что об этом мутном деле с очень неприятными обвинениями в его адрес столько народу в курсе. И плевать, что его оговорили, и это всем понятно. Это как в анекдоте с пропавшими серебряными ложечками после визита гостей, ложечки уже и нашлись, а осадок все равно остался. Сначала люди обсуждают историю про оговор Кожевникова в приставании к девушке, а потом останется в голове только, что тот был замешан в какой-то мутной истории с приставаниями к девушке. И Кожевников, конечно, в курсе о такой особенности человеческой памяти после того, как после скандала время проходит. Так что вместо того, чтобы улучшить с ним отношения и подружиться, можно и собственноручно на этом знакомстве крест поставить и обзавестись противником. Нет, не стоит овчинка выделки. Но собрать всю информацию по этой истории все-таки надо. Кто знает, как она может в будущем пригодиться. Поднялся выше этажом и позвонил в квартиру над нашей. По большому гамбургскому счету, мне все равно, как сосед проводит свое свободное время, хотел только убедиться, что моей квартире в этот раз ничего не угрожает. Но дверь мне никто не открыл. Позвонил еще раз и замер, прислушиваясь, не шумит ли вода. Бывает, что в тишине из подъезда слышно, когда в квартире ванна наливается. Двери сейчас почти у всех стоят такие простенькие, что звукопроницаемость просто фантастическая. Вроде, все было тихо, только слышно был работающий лифт. Но позвонил еще раз, раз уж пришел, напомнить, чтобы с водой аккуратнее обращался. И тут лифт открылся как раз на 4-м этаже, и из него вышла соседка из 3-комнатной квартиры на этой же площадке. Маленькая, плотненькая, улыбчивая, в пальто с норковым коричневым воротником и норковой высокой шапки в цвет. Я был шапочно знаком с этой семьей, знал только, что их фамилия Лисенко. Мы всегда вежливо здоровались и улыбались друг другу. Дети у них с мужем, таким же невысоким и плотным, как она, с лысиной на полголовы и в очках, были уже большие. Дочь старшеклассница и сын уже, видимо, студент, видел его регулярно с тубусом. «Добрый вечер», – поздоровалась она и позвонила к себе в квартиру. «Не факт, что откроет наш бедовый соседушка. Дубов пьет уже несколько дней. Вот я и беспокоюсь, как бы он нас опять не залил», – кивнул я, мол, в курсе. «Мы только ремонт сделали. Вообще, это безобразие». Начала громко возмущаться соседка и подошла ко мне ближе. «У меня дочь школьница, а он себе такое позволяет». Дверь в их квартиру открылась и на лестничную площадку выскочил их сын. «Ты чего шумишь, мам?» Попытался он сходу оценить обстановку, но не понял, что происходит и, взволнованно оглядываясь, протянул мне руку. «Я про Дубова рассказываю», – возмущенно ответила соседка. Но тут открылась дверь 85-й квартиры и на пороге появился Игорь, глядя куда-то сквозь всех нас. «Красавец!» – с сарказмом произнесла соседка, как не стыдно. «Регинка!» – попытался сфокусироваться на ней Игорь. «Чего тебе надо?» – пошел он на нее, отодвинув меня. «Ушла от меня, так и катись к чертовой матери!» Не успели мы все опомниться, как он замахнулся на нее широким движением. Соседка истошно завизжала, попятилась назад, упала, шапка свалилась. Сын ее схватил Игоря за руку, но у того дури же как у трактора. Щуплый студент споткнулся об ноги матери и упал на нее сверху. Пришлось мне обхватить взбесившегося соседа сзади, оттянуть на себя и аккуратно уронить на пол. Аккуратно, чтобы не убился, ударившись головой о каменный пол. В СССР всем плевать, при самообороне или защищая кого-то ты убил хулигана, будешь все равно сидеть. Алканавт, правда, не оценив моей вежливости, тут же попытался подскочить, чтобы продолжить атаку на соседку, твердя свою мантру про бросившую его жену. На меня он при этом не обращал ни малейшего внимания, видя только свою цель для атаки. Пришлось приземлить его снова, и в этот раз развернуть лицом к полу, и сесть сверху, придерживая его руки и руками, и ногами. Мышцы ног намного сильнее мышц рук, так что в этом положении он уже никуда не денется, и неважно, что у нас большая разница в весе. Конечно, по классике самбо следовало бы заломить руку, но он же в неадеквате, сам не поймет, как руку сломает, выдираясь. Зато потом, протрезвев, будет на меня жалобы писать в прокуратуру, настаивая на возбуждении уголовного дела за членовредительство. «Оно мне надо?» Соседка плакала. Выскочила дочь, что-то кричала. Выскочил сам Лисенко, ошарашенно смотря на меня. Домочадцы Лисенко уже поднялись, но находились в откровенном шоке. У сына очки слетели, когда он упал, и разбились. Плачущая жена быстро все разъяснила отцу семейства, и он тут же подскочил, явно собираясь запинать Игоря. Едва успел подставить свою ногу на пути его, который он собрался ударить моего клиента в район печени. «Не трожь», — сказал я так строго, что он тут же замер и опустил ногу. «Футболист, блин, нашел себе мячик, понимаешь? Хотя и прекрасно понимаю его чувства, и даже разделяю, но опять же, возраст и опыт дают понимание, что будет потом», — в заявлении Дубова в прокуратуру. Ивлев держал, Лисенко пинал. «Так мне и были причинены тяжкие телесные. Прошу разобраться по всей строгости закона с хулиганами, что здоровья лишили». Марк Евгеньевич, старший по подъезду, тут же на шум появился, и остальные соседи стали подтягиваться. Загид тоже к нам поднялся, вопросительно глядя на меня. «Что он опять натворил?» – спросил Марк. «Он маму толкнул. Она упала. И брата толкнул», – рыдая ответила дочь, отряхивая матери на пальто. «И я тоже упал», – добавил студент. «Это уже ни в какие ворота не лезет», – проговорил Марк. «Давай-ка, Кирилл», – обратился он к сыну Лисенко, – «сбегай за председателем в первый подъезд». 11-я квартира. Игорь тем временем перестал брыкаться, и я счел возможным его отпустить. Людей собралось столько, что есть кому его остановить, помимо меня, если снова берега попутает. Что я, нанялся, что ли, держать этого алканавта? Он сел прямо на полу, прислонившись спиной к стене, и уставился на нас всех мутным взглядом. «О, здорово!» — улыбнулся он Загиту и протянул ему руку. «Так похоже, пришел в чувство. Какая-то кратковременная белочка его посетила. Ты что устроил?» — строго спросил его тесть, и не думая с ним здороваться. «Это безобразие. Опять начала соседка. У меня дочь школьница, а он такое себе позволяет. Сыт в мусоропровод, когда курит. Девочка из лифта выходит и что она видит? Так вот почему у нас в подъезде воняет, как в общественном туалете». Возмутился Валентин с пятого этажа, и соседи дружным возмущенным ропотом поддержали его. «Ну, ты совсем уже дошел до ручки», — проговорил старший по подъезду. «Игорь, наше терпение кончилось». Тут открылся лифт и на площадке появились Кирилл Лисенко и наш председатель. «Так, опять все те же», — проговорил председатель. «Дмитрий Васильевич, это уже опасным становится», — протянул ему руку, здороваясь, «Марк Евгеньевич». Он уже не просто нас заливает и подъезд в туалет превратил. Он уже нападать на соседей начал. В милицию его. Потребовала мать Лисенко. В вытрезвитель. И вообще, надо его в ЛТП отправить. Подождите, товарищи, задумчиво смотрел на Дубова председатель. Алкоголиков бывших не бывает. Это все мина замедленного действия. Вернется из ЛТП, полгода продержится и начнется все сначала. Надо от него избавляться кардинально. Внешне в этот момент он так походил на актера, играющего мафиози, собирающегося кого-то устранить, во второсортном голливудском боевике, что я только титаническим усилием воли удержался от смеха. Никто бы этого не понял, а председатель мог бы и обидеться. А мне его обижать нельзя. У меня к нему очень важное дело есть. Давно пора, проговорил оскорбленный до глубины души Лисенко-старший. Давайте мы в милицию сейчас обращаться не будем, предложил председатель. Мужчины, проверьте его квартиру, изымите оттуда все спиртное. А как он протрезвеет, я с ним переговорю. Или он сам, добровольно, выходит из кооператива, или мы идем в милицию со всеми для него вытекающими последствиями. А тут последствия будут серьезные. Это уже не три квартиры залил, это дебош и хулиганство. Свидетелей множество, не отвертеться. Он мне очки разбил, напомнил Лисенко-младший. Да, и нам так и не компенсировал ничего за потоп, вступила в разговор соседка со второго этажа. Вот это и будут наши условия, подвел итог председатель, возместить всем убытки и выйти из кооператива. Собрание жильцов назначим через 2 недели в субботу. Кто-то может объявление напечатать. Я могу, поднял я руку. Отлично, повернулся он ко мне. Тогда, напечатай, пожалуйста, 12 штук. Повесим на подъезды, у лифтов и в лифтах. А что там должно быть, уточнил я. Ну, пойдем ко мне, я образец дам, многозначительно посмотрел он на меня, и я тут же кивнул, и, попросив его подождать минутку, пошел к себе переобуваться. А я уже сам думал сходить к вам как-нибудь, напомнить о себе, сказал я, когда мы шли вдоль дома. Хотел бы своих родителей предложить вам в кандидаты на заселение в освободившуюся квартиру. Мы сейчас все вместе живем. Кажется, я представляю, о ком идет речь, ответил он. Надо бы поближе познакомиться. Мы только за. Ну, и приводи их через полчасика, сейчас жену предупрежу. Он дал мне старое объявление в качестве образца, где карандашом исправил дату и время на субботу 27 января в 11 часов утра. Наш жилищный кооператив назывался просто «Щербаковский». Улыбнулся про себя, интересно, а когда станцию метро переименуют в Алексеевскую, мы тоже переименуемся. Через полчаса мы уже сидели втроем с мамой и Ахмадом в гостях у Ларионовых. Супруга его, Елена Алексеевна, невысокая приятная женщина, все время улыбалась и с гордостью поглядывала на мужа. Мы пришли не с пустыми руками. Ахмад сразу в прихожей вручил хозяину бутылку хорошего коньяка и, по моей подсказке, 500 рублей в конверте. Все было принято хозяином с полностью невозмутимым видом, и нас позвали к столу. Нас угощали пирогом с потрохами и сладкими булочками с корицей к чаю. Дмитрий Васильевич и бутылку нашу сразу открыл. Выпили за знакомство. Представил хозяевам Алираевых, рассказал, где и кем работают. Рассказал и про Жариковых на всякий случай, вдруг еще квартира освободится в будущем. Упомянул, что сестра врач, а муж ее офицер. Мы с мужиками хорошо посидели. Женщины тоже какие-то общие темы нашли, ушли в комнату смотреть журналы то ли по шитью, то ли по вязанию. К ним сразу присоединилась дочь Ларионовых, подросток лет 14, тоже Лена, как и мать, родители ее звали Аленка, допоздна засиживаться не стали, прощались, как старые друзья. Когда шли домой, напомнил Ахмаду про справочку о мнимой беременности. «Через 2 недели собрание, справка уже должна быть», — уточнил я. «Будет», — хмыкнул Ахмад. «Куда она денется?» «Кто?» — не понял я. «Инна наша, кто же еще?» — рассмеялся он. «А, это да. Главное, проследите, чтобы не ее подпись была. Чревато». «Да, я понимаю», — кивнул Ахмад. Вернулись домой. Про Дубова думать перестал, задумался над тем, что сообщил мне Малина. «Ну хоть явно не проверка очередная от КГБ, совсем не похоже на их работу. Так кто же тогда так мной интересуется?» Не поленился сбегать к автомату и набрать номер Мещерякова. Надеялся услышать от него, что это из той оперы, что мы как-то обсуждали, что следят за мной свои же, в профилактических целях, просто как-то это делается не по уму. Кто-то не так понял свое задание. Но Мещеряков, подняв трубку и выслушав мое сообщение о подозрительном субъекте, опрашивающем моих соседей обо мне, и что я хочу посоветоваться с ним, как с опытным человеком, ничем меня таким не порадовал. Сказал, тоже используя изопов язык, как и я, что в его практике такие вещи были, но он понятия не имеет, в чем причина, и вообще, что надо посмотреть, что это такое. Отлично. Авось я правильно понимаю, надо посмотреть, что он пришлет кого-то последить за мной, и за теми, кто мной интересуется. Выбросил на время мысли об этом из головы. Пусть этим занимаются профессионалы. Завтра нашим мальчишкам исполнится 4 месяца. Галя решила устроить небольшой семейный праздник по этому случаю. В субботу с утра мы с женой отправились на рынок, затарились у Серго. Галя выбрала большой кусок постной свинины, сказала, что они отбивные решили сегодня с мамой нажарить. Только услышал слово «отбивные» и сразу слюнки потекли. А тут еще на рынке такие запахи. Особенно приятно пахнут всякие соленья, маринады и прилавки с пряностями. Набрал к столу маринованного чеснока и розового, и белого, и черемши взял. Москва. Гончарук назначил Некрасову встречу у пруда в сквере недалеко от своего дома. Его интересовали результаты изысканий подчиненного в отношении Ивлева. «Ну, что, Дим, узнал что-нибудь полезное?» — спросил Гончарук, неспешно прохаживаясь с ним вокруг замерзшего пруда, с берегов которого с визгом и радостными криками катались дети на санках и прочих подручных средствах. «Иван Николаевич, замерз, как собака», — сделал несчастное лицо Некрасов, а узнать ничего толком не получилось. «Молодой студент, женат, живет с родителями, детей уже 2, жена близнецов родила, квартира у них 4-комнатная, 2 объединили в 1». Живут хорошо, мягко говоря, не бедствуют. У них телефон есть, дверь железная. А деньги откуда? Так кто их разберет? У них бабка в колхозе под Москвой, может, свиней держит, мясо продает, а деньги детям и внукам отдает. У меня у приятеля так бабка всем внукам по кооперативной квартире в Москве справила. И с чем я должен к руководству идти? Разозлился Гончарук не на шутку. Со свиньями и мясом твоего приятеля? Ты что, смеешься? Крутись как хочешь, но собери мне больше информации. Галя пригласила к нам на обед художников с 1-го этажа и Алдониных. Анна Аркадьевна и Брагины сами пришли. Еще, оказывается, пока мы с женой ездили на рынок, звонила Диана, мама их с Фердаусом пригласила. Короче, праздник у нас получился не тихий семейный, а очень даже представительный. Художники напомнили, что обещали нам на рождение близнецов их портрет, как они подрастут. Михаил Андреевич пришел с фотоаппаратом и наделал кучу снимков пацанов. Пока женщины занимались столом, мы с Загитом мальчишек красиво укладывали рядом. Михаил Андреевич очень был озабочен композицией, подкладывал им разные игрушки, а я все переживал, что малые в разные стороны смотрят или не улыбаются одновременно, веселил и развлекал их как мог. Но, как оказалось, это было совершенно ни к чему. Счастливые детские мордашки мы снимали по отдельности. Мне пришлось их по очереди катать на мячике и задерживать движение в определенный момент, чтобы Михаил Андреевич успел сделать фото. А чтобы не запутаться, кто есть кто на фотографиях, мы мальчишек одели в разные кофточки. Когда приехали Эль-Хаджи, Диана сразу дала понять, что ей надо со мной поговорить, и, выбрав момент, когда Фердаус был занят в гостиной разговорами, она попросила меня сходить с ней к машине, мол, что-то она там забыла тяжелое. «Меня Фердаус выследил во время встреч с куратором», произнесла она, Как только мы оказались на улице, я прямо почувствовал, как у меня глаза округляются и лицо вытягивается. Хорошо, что мне в КГБ парня, что со мной работал, на девушку не так давно поменяли, продолжила сестра, и я выдохнул с облегчением. Так что Фирдаус решил, что это моя подруга и теперь требует познакомить его с ней. Я не знаю, что делать. Не познакомишь, вопросы лишние вызовешь, ответил я. А твоя кураторша сама-то что по этому поводу говорит? Сказала, не положено, но посоветуется с начальством. Ну, это понятно. По большому гамбургскому счету, от тебя уже ничего не зависит. Если ей разрешат, тебе придется их знакомить, не разрешат, опять же, ты ничего с этим не сделаешь. А как он умудрился вас выследить? Это не он, а однокурсница моя. А она как? Так же, как и отец. А при чем тут однокурсница? С опозданием спохватился я. Эта сучка позвонила Фирдаусу и сказала, что меня каждый день машина у института встречает, мол, это мой любовник. Пф-ф-ф-ф-ф, схватился я за голову. И он пошел проверять, Диана многозначительно кивнула. Хорошо, что сразу не придушил. Как домой пришла, нервно покачал головой я. И что людям не имется, кому какое дело, кто там кого встречает, чего они суют везде свой нос. Это уже, считай, без носа осталось, зло ответила Диана. Ты это брось, напрягся я, вспомнив про расстрел мафиози в Италии. Тут тебе не там, не вздумай в нее палить из Калашникова. И не собираюсь, но с рук ей это не сойдет. Диана, озабоченно заглянул я ей в глаза. Хотя бы следов не оставляй и не болтай никому. Она рассмеялась, глядя на меня, зараза, а потом тут же тяжело вздохнула. Мне так не хочется их знакомить, грустно посмотрела она на меня. Ты что, ревнуешь? Догадался я. Брось, ты не о том думаешь. Твоя задача сейчас, это не допустить вербовки Фирдауса комитетом. Поняла, мужчины более склонны к риску и авантюрам, чем женщины. Вдвоем шансы вашего провала не удваиваются, а, как минимум, утраиваются. Делай, что хочешь. Придумывай, что хочешь, но у них должно пропасть всякое желание его вербовать. Диана потрясенно смотрела на меня. Похоже, мне удалось перенаправить ее мысли в другую сторону. Пойдем, пока нас не хватились, позвал я, и мы вернулись в квартиру. А Диана молодец, в этот раз, и в самом деле приперла с собой гирю на 16 килограммов в багажнике мне в подарок. Ее я и припер в свою квартиру. Полноценное прикрытие обеспечило для нашего похода к машине. Гиря, это хорошо, но придется пояс покупать, чтобы не сорвать спину при упражнениях. Москва, квартира Ивлевых. Диана никак не могла прийти в себя после разговора с братом. Ей в голову не приходило, что Артамонова может попытаться завербовать ее мужа. А ведь Фирдаус для разведки очень лакомый кусочек. Теперь, после лекции и бесед с Артамоновой, Диана уже начала немного мыслить в нужном русле. Чтобы это понимать, бизнесмен свободно перемещается по всему западному миру, общается со множеством людей, не вызывая ни у кого подозрений, поскольку родом не из СССР, в отличие от нее, и он достаточно богат, рано или поздно унаследует бизнес отца. 100% комитет будет искать способ заставить своего агента поделиться с ним деньгами, а это ведь, по сути, и ее деньги. И она точно не собирается делиться с КГБ своим будущим наследством. А если к Фирдаусу найдут все же нужный ключик, да хоть какую-нибудь девицу подложат для этого, Диана прекрасно представляла себе, как это делается после изучения курса, в котором рассматривались разные подставы со стороны контрразведок. Понятно, что там говорилось о методах зарубежных спецслужб, но кто запретит КГБ работать по тем же методичкам? Твою мать, думала Диана, и как мне это предотвратить? Что придумать? Художники все зазывали Галию продолжить у них занятия, мотивируя тем, что у нее есть талант, но куда ей? У нее дети, работа, английский, она чуть не плакала от сожаления, что в сутках всего 24 часа. Она молодец, конечно, уж точно не лентяйка. Все хочет ухватить, что ей интересно, но с этим уже никак. Часам к 8 уже все разошлись, и я пошел к себе в кабинет печатать записки для Межуева, в среду крайний срок, когда их надо сдать. Печатал, а сам время от времени думал, как оно там все у Кожевникова. Ведут ли уже Самедова подхоленные белые ручки двое из ларца к черной Волге для приватного разговора с разъяренным партийным боссом, или он и без личного разговора сочтет возможным придумать, что с ним сделать. Интересно же. Глава 6. Москва. Квартира Ивлевых. Воскресенье собирался провести с семьей. Мальчишки вчера нагулялись, наигрались при гостях, долго не могли уснуть потом. Зато утром в воскресенье дали всем поспать почти до 9. Мы с псом побежали на зарядку позже обычного, но позволили себе побегать побольше. Часов в 11 жена попросила меня белье развесить на балконе. Пока развешивал, заметил слоняющегося по нашему двору незнакомца. У одного подъезда посидел, у второго опять походил вдоль дома. Уж не тот ли это Димас, что про меня расспрашивал? Вернулся, что ли? Уверовал в то, что весь такой профессиональный шпион, что никто его расколоть не сможет. Вернулся с балкона в квартиру, посмотрел в окно. Бродит чувак, ищет, с кем бы потрепаться. Отправить бы с ним Ахмада или Загита поболтать, им бы это даже удовольствие доставило. Объясни я ситуацию, но мало ли, он им ляпнет что-то, что им знать про меня не обязательно. Наводящие вопросы тоже опасны, если знать, на какую мысль наводить, а я не знаю, от кого он пришел, и что тем товарищам обо мне известно. Одно точно, это не от ЦРУ по поводу моего сотрудничества с КГБ, хотя, подумал об этом с полной убежденностью, а тут же разобрали сомнения, а вдруг в ЦРУ узнали, что я лекции в КГБ читаю. Вдруг их шпион, работающий в КГБ, попал на одно из моих занятий? Блин, вот теперь этот вариант уже не кажется мне вовсе невозможным. Интересно, а этот Димас меня знает в лицо? Блин, так подмывает выйти и поговорить с товарищем. Ну, и не удержался. Попросил у Ахмада его свитер с высоким горлом, сильно потрепанный, он в нем машину моет, когда не слишком холодно на улице, нашел свою старую ушанку кроличью и куртку, которую слишком износил, чтобы по делам в ней ходить, и еще раз посмотрел в окно, не отправился ли Димас во свояси, никого не найдя для душевной беседы. Но он кому-то энергично махал рукой, идя вдоль дома, посмотрел, кому. Оказалось, Малина курить вышел и тоже сдержанно помахал ему рукой, держит марку, Ромка. Ну, сам Бог велел к ним присоединиться. Главное, чтобы Малина меня не расколол. Приходится полагаться на его специфический опыт тюремной жизни, вряд ли его там обучили болтать лишнее и дергаться, дважды не подумав. Поймет, небось, по моему странному облачению, что я что-то затеял. В таком затрапезном виде он меня точно ни разу не видел. Специально вышел во двор через второй подъезд. Димас же знает уже, наверняка, что я в третьем живу. Помахал рукой Малинину, он даже бровью не повел, увидев меня, молодчина. Здорово, мужики, шмыгнул я носом, изображая больного после вчерашнего. Есть что, а то. Радостно повернулся ко мне боком Димас, демонстрируя бутылку, торчащую из кармана телогрейки. О, наш человек, одобрительно сказал я, глядя на Малинина. Тот подтвердил медленным кивком, многозначительно глядя на меня. Антон, протянул я руку незнакомцу. Димас, довольно улыбаясь, представился тот. Ну что, Димас, за знакомство. Снял я бескозырку с бутылки быстрым движением. Мы все сделали по глотку, пустив бутылку по кругу. Ромка только делал вид, а мне пришлось пару глотков сделать, болящего же изображал. Димас начал травить анекдоты, мужик с харизмой, рассказывал талантливо. Над некоторыми посмеялся вполне искренне, но большинство его историй были для меня стары, как мир. Наконец, он вполне естественно перешел к интересующим его вопросам. Обо мне, фух, сработало. Не понял, кто я, в лицо не знает, или не узнал в таком виде. Охотно поддержал разговор о малолетнем зазнайке, подмигнув незаметно Ромке. Я слышал, его в отряд космонавтов взяли, уверенно заявил я. Правда? Вполне искренне удивился Ромка. А я думаю, чего он бегает все время? Как это бегает? Вопросительно посматривал на нас Димас. Ну, тренируется, ответил Ромка. Утром, вечером. Собаку свою пустит вперед и бежит за ней. А во, озадаченно выдал наш новый друг. Интересно, за ним тут как-то летом чайка приезжала, продолжал сочинять я. Помнишь, Ром, еле со двора выехала. Так это за ним, талантливо изобразив удивление, протянул Малинин. А я все думал, кто это у нас тут такой важный. Да, серьезный человек, утвердительно покачал я головой. Еще бы здоровался, цены бы ему не было. Да ладно тебе, мы же не космонавты, не удержавшись, улыбнулся Малинин, чтобы с нами здороваться. Димас озадаченно о чем-то думал, а вообще, он красиво работает, так элегантно тему разговора направляет в нужное ему русло. Чувствуется, с опытом товарищ, такого так просто не расспросишь, кто его прислал. Внезапно меня охватило совсем уж хулиганское настроение. Похоже, единственный вариант его расколоть, это застать его врасплох. И вообще, надоела мне уже эта комедия, пора заканчивать. Блин, вот и где люди Мещерякова, когда они нужны. Ладно, сам, все сам. Есть у меня одна догадка, если не брать в расчет фантастические варианты типа ЦРУ. Вот ее и проверю. Ладно, мужики, замерз я что-то, проговорил я, поднимаясь, и протянул на прощание руку Димасу. Давай, друг, не болей, передавай от меня привет Самедову и наилучшие пожелания. Поднявшийся Малина попрощался со мной, еле сдерживая улыбку. Он понял по лицу нашего собеседника, что я сказал что-то, что того полностью выбило из колеи. Ошарашенный Димас даже не заметил его протянутую руку, и мы с Романом пошли по домам, оставив этого бедолагу приходить в себя. Все-таки Самедов. Реакция Димаса это показала однозначно. Когда, поднявшись в квартиру, я посмотрел в окно, его во дворе уже не было. Москва, возле дома Ивлевых. Тоже мне актер, снисходительно подумал Спиридонов, вычистивший с утра уже почти весь тротуар от снега вдоль дома. Он быстро определил, что Ивлев ломает комедию, прикидываясь тем, кем не является, что и объясняет его странный выбор одежды. Вот и зачем просил Мещерякова о помощи, если сам полез в это дело. Узнать Ивлева, присоединившегося к компании мужиков во дворе, ему было несложно. Сам месяц назад скрытно фотографировал его для досье по поручению Мещерякова из припаркованной машины. Что в том досье было, не его ума дело и уровень, но фотографии Спиридонов делать умел, и память имел хорошую. Дворник постарался приблизиться на безопасное расстояние к этой троице и послушать, о чем идет беседа. Свой объект Спиридонов давно уже определил и пас, но надо было дождаться, когда тот закончит здесь работу, чтобы проследить за ним. А этот Димас не спешил и терпеливо искал источник информации. Спиридонов уже думал, что это все надолго, но неожиданно появившийся Ивлев вдруг также неожиданно сделал хитрый финт ушами, дав понять Димасу, что расшифровал его. Паника, отразившаяся на лице объекта, после того как Ивлев и его сосед по дому ушли, порадовала Спиридонова. А все же от его вмешательства может быть толк. Объект в таком состоянии менее осторожен, с ним легче работать. Опять же, он вполне может наделать глупости и привести туда, куда не следовало бы. Объект рванулся два раза с такой скоростью, что Спиридонову пришлось напрячься, чтобы успеть в конце дома сунуть лопату под свою машину, быстро поменять шапку и снять шарф, чтобы изменить свой облик. Он последовал за объектом в сторону метро и зафиксировал его звонок кому-то из автомата. Вот и пошла волна, удовлетворенно подумал Спиридонов. Похоже и хорошо, что Ивлев вмешался, а то скреб бы там асфальт до сих пор, слушая анекдоты. Москва, квартира Ильхаш. Диана не находила себе места после разговора с братом. Ей не давала покоя мысль, что надо срочно что-то придумать, чтобы сделать мужа непривлекательным объектом для вербовки. Практика показала, что Пашка, на удивление для его юного возраста, обычно дело говорит, с кем разведка никогда не связывается, вспоминала Диана уроки с капитаном Артамоновой. Психи, алкоголики, наркоманы, экзальтированные фанатики. Надо сделать так, чтобы Фирдаус попал в глазах Марии Юрьевны в одну из этих категорий. Алкоголикам и наркоманам Фирдауса будет тяжело выставить. Насчет экзальтированных фанатиков Диана не очень поняла. Она спросила во время занятий, что это значит. Ну, это те, кого хлебом не корми, а дай подвиг совершить, а то и умереть за благородное дело, объяснила ей тогда Мария Юрьевна. Они с удовольствием пострадают, при этом даже не задумавшись, что рушат все схемы руководства. Кропотливо годами тихо и незаметно работать, это не для них, а в этом и суть нашей работы в подавляющем большинстве регионов мира. Бегать с автоматом наперевес нашим агентам приходится крайне редко, не смотри на фильмы про шпионов. Да и это они должны делать обдуманно и эффективно. И посмотрела на Диану явно с намеком на ее эпизод с перестрелкой с мафией в Бальцано. Очередной раз пришлось ей пожалеть о своей тогдашней болтливости. Подвиг организовать Фирдаусу во время их встречи будет сложно, тем более, за родину, решила Диана и остановилась на единственном оставшемся варианте псих. Москва. Гончарук и Некрасов встретились в парке у того же пруда, что и накануне. Иван Николаевич, я больше по Ивлеву не работаю, категорично заявил Некрасов. Меня там уже выпасли. Кто? Озабоченно посмотрел на него Гончарук, остановившись посередине дороги. Не знаю, какая-то фигня творится. Подошел какой-то тип, рассказывал, что Ивлева в отряд космонавтов взяли. Чего? Скептически скривился Гончарук. Ну, я не сразу сообразил, что он издевается, признался Некрасов. Только, когда он Самедову привет передал, что, лицо Гончарука вытянулось от удивления. Самедову, а при чем тут Самедов? Иван Николаевич, это уже не мой уровень, поднял руки вверх, как будто сдаваясь Некрасов. Я вот, во дворе алкашей поспрашать. Понятно, понятно, Дим, раздраженно ответил Гончарук. Ладно, отбой, тогда. Они попрощались и разошлись в разные стороны. Нашли дурака, так подставляться, зло думал Некрасов, идя к метро. Хоть по морде не получил у того подъезда, уже хорошо. Он понимал, что залез во что-то непонятное, но, вполне может быть, опасное. И неприятно было осознавать, что и начальник его тоже не в курсе, во что он вляпался. А Гончарук, не заходя домой, остановился у телефона автомата и Спиридонову хорошо было слышно, что он просит о встрече некоего Германа Владленовича. «Ну, сегодня мне удача улыбнулась», — усмехнулся про себя оперативник Мещерякова. «Эх, и неохота шефу говорить про того, кому обязан успехом, лучше бы он думал, что я сам справился так толково, но о роли Ивлева умолчать не получится. Иначе будет непонятно, откуда взялась фамилия некоего Самедова, которая так возбудила объект слежки, что он утратил осторожность». Святославль, дом Шанцевых, очень рад, Ирина Викторовна, что вы приняли наше приглашение, встречал своего бывшего главбуха Шанцев у себя дома, никогда не думал, что буду так скучать по заводу. Ой, Александр Викторович, а завод-то как без вас скучает, улыбнулась та и передала Наталье, жене Шанцева, угощение к столу собственного приготовления. Проходите в гостиную, приняла Наталья с улыбкой блюдо с пирогом и пошла на кухню освободить его от газет. «Ну, как вы там?» – спросил Ирину Викторовну Шанцев. «Как Ваганович справляется?» «Знаете, Александр Викторович, сначала он сидел тише воды, ниже травы. Фактически заводом руководил ваш бывший зам Фокин. А сейчас», – настороженно выпрямился в кресле Шанцев. «Ваганович потихоньку осваивается и, мне кажется, начинает отодвигать Фокина. А в чем это выражается?» – обеспокоенно спросил Шанцев. «Раньше на совещаниях больше говорил Фокин, а теперь все больше и больше Ваганович, и не стесняется затыкать любого, кто поперек ему говорит. Вот, пройдоха, уже завод к рукам прибрать пытается. Опять ты о делах», — внесла Наталья в гостиную пирог Ирины Викторовны. «Смотри, Саш, сколько мы всего вкусного приготовили. Давайте хоть в воскресенье отдохнем, а, Москва?» Все домочадцы Володина в воскресенье были дома и пригласить к себе Гончарука было не совсем удобно, поэтому он назначил встречу на улице у детской ледяной горки, взял внука 7 лет и отправился ждать коллегу. Гончарук приехал минут через 30 и доложил о приключениях своего человека. «Говоришь, привет Самедову передал?» – поразился Володин. «С чего вдруг? А кто это был, вообще? Как бы не сам Ивлев. По описанию похож, если не считать того, что одет был в тряпье. Зачем бы Ивлев передавал привет Самедову?» – задумчиво спросил Володин. «Хотя, мы Рашида просили по-тихому у себя проверить, кто за Ивлевым стоит. Может, оттуда ветер дует, как он оттуда надует?» С сомнением в голосе поежился Гончарук. «Разве что, если Рашид слишком откровенно интересовался, а не по-тихому, и Ивлеву доложили. Господи, да кто такой этот Ивлев?» С досадой спросил Володин. «Чтобы ему докладывали. Нет, я скорее поверю, что Самедов за нашей спиной свою игру ведет.